14 лет тому назад американские оккупационные войска в Южной Корее зверски задавили бронемашиной двух школьниц Син Хёсун и Сими Сон. В этой связи 13 июня в селе Хёчон в области Канджук города Янджу провинции Кенги на месте преступления состоялось поминальное мероприятие при участии представителей свыше 10 южнокорейских гражданских и общественных организаций, в том числе организаций «Люди за мир и объединение». Участники мероприятия раскритиковали американских захватчиков, которые в последнее время совершают в Южной Корее всякие преступления, в том числе ВОЗ сибиряязвенной бациллой, под предлогом неравноправного южнокорейско-американского административного соглашения.